молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга, укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели, исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в Свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог».